Глава 13. Ао Маме. Мир без твоей любви. 1984? Повторила Ао Маме. Год, в котором я теперь нахожусь. И это не 1984 год, верно? Различить, где истинная реальность, всегда непросто, ответил лидер, не отнимая лба от коврика. В конечном итоге это вопрос метафизический. Но мир, в котором ты находишься сейчас, настоящий, можешь не сомневаться. Боль в этом мире подлинна, смерть необратима, а кровь реальна. Никакой подделки, иллюзий или фантазий. Это я гарантирую. Только этот мир не 1984. Что-то вроде параллельного мира? Голова мужчины вздрогнула. Он усмехнулся. «Похоже, ты слишком начиталась фантастики. Нет, все не так. С параллельными мирами ничего общего. Если ты думаешь, что где-то есть мир 1984, а где-то еще 1984, ты ошибаешься. Года 1984 больше нет. Как для тебя, так и для меня существует только одна реальность — 1984. То есть мы переселились в другое время? Совершенно верно. Или, можно сказать, другое время переселилось в нас. Насколько я знаю, это необратимо. Обратно уже не вернуться. Это случилось, когда я нырнула в пожарный выход с хайвея? С хайвея? Возле станции Сингэнзяя, пояснила Ао Маме. «Место значения не имеет», — сказал мужчина. «С тобой это произошло возле станции Сангэнзяя, но могло произойти где угодно. Дело не в месте, а во времени. В какой-то момент стрелка переключилась, и ты оказалась в 1984 году». Ао Маме представила, как сразу несколько little people, навалившись на рычаг, переключают огромную железнодорожную стрелку. Среди ночи, под мертвенно-бледной луной. «И в этом 1984 году в небе висят две луны», — уточнила она. «Именно так. Здесь луны две. Считай это подтверждением того, что стрелка переключилась. Хотя далеко не все люди в этом мире видят обе луны. Большинство даже не замечают. О том, что на дворе невесотые годы, знает очень мало народу». «Большинство не замечает, что время стало другим?» «В том-то и дело. Для большинства это всегдашний мир, в котором никаких искажений не происходит. Вот почему я и говорю, что это настоящая реальность». «Значит, если бы стрелка не переключилась, — предположила Ао Маме, — мы бы с вами здесь не встретились?» «Этого никто не знает. Вопрос вероятности. Но, скорее всего, не встретились бы». «То, о чем вы сейчас говорите, это реальные факты или условная теория?» «Хороший вопрос. Отделить одно от другого — задача архисложная. Помнишь такую песенку? Without your love, it's a honky-tonk parade», — негромко пропел мужчина. «Мир без твоей любви — лишь клоунов карнавал». «It's only a paper moon», — узнала Ао Маме. «Оно самое. Что однолунный мир, что двулунный. По большому счету разницы никакой. Если ты сама не веришь в окружающую реальность, и если у тебя в ней нет настоящей любви, в каком из миров ты ни находилась бы, он будет для тебя фальшивой пустышкой. Граница между реальностью и условностью в большинстве случаев глазам не видна. Она видна только сердцу». «Но кто же тогда переключил мою стрелку?» «Кто переключил? Сложно сказать. Это уже законы причинно-следственных связей, в которых я, увы, не силен». «Так или иначе, в невесотые годы меня занесло не по собственной воле», — сказала Ао Маме. «Кому-то все это было нужно?» «Ты права. Перед поездом, в котором ты ехала, переключили стрелку и отправили тебя в другую сторону». «И в этом как-то замешаны little people?» «В этом мире действительно есть little people. По крайней мере, здесь их так называют. Однако и название, и форма у этих существ могут меняться». Закусив губу, Аумаме задумалась над услышанным. «По-моему, вы себя противоречите», — наконец сказала она. «Допустим, эти самые Little People переключили стрелку и переправили меня в этот мир. Я же в этом мире прихожу сюда, чтобы лишить вас жизни, что для них совсем нежелательно. Зачем они тогда это сделали? Разве им не выгоднее было, чтобы мой поезд ехал своей дорогой?» «Объяснить это непросто», — бесстрастно ответил мужчина. «Однако ты быстро соображаешь и, возможно, даже уловишь то, о чем я тебе не скажу. Как я уже говорил, самое важное в нашем мире — сохранять равновесие между добром и злом.